Глава третья. София. Дракон ушел, а я осталась одна, снова присаживаясь на кровать, в растерянности смотря на закрывшуюся за ним дверь. Чувствовала я себя да нельзя странно. И от информации, которую на меня вывалил брат его светлого величия, и от новых чувств. Точнее, отсутствие некоторых, которые совсем недавно терзали меня от предательства Араана. Теперь, думая о своем истинном, во мне ничего не откликалось. Пожалуй, присутствовали лишь сожаления, что все так произошло, и обида на его поступок. Но боли не было, совершенно. Связь и вовсе, казалось, словно исчезла, но я знала, она еще со мной. Возможно, заблокирована, как было ранее, до встречи с Арааном пару недель назад. Но стоит году пройти, а Араану вернуться за мной, и она напомнит о себе. Напомнит о том, что против природы не пойти. Я снова, словно доверчивая овечка, пойду за ним, покорно свяжу свою судьбу с подлецом, который отдал меня в долг на год, чтобы исправно рожать ему наследников столько, сколько ему потребуется. И слова не скажу против. И до моих внутренних страданий не будет никому дела. Я не могу этого допустить. Сейчас, когда на меня не действует тяга к этому мерзавцу, я понимаю, что лучше всегда оставаться одной, чем вернуться под крыло наследного принца Лазурита. И за этот год я должна придумать, как мне избежать не только встречи с ним, но и возобновления связи. Ведь белым драконам я нужна лишь на оговоренный срок. А значит, не стоит даже строить иллюзии относительно того, что эти трое вдруг сделают чужую истинную своей законной невестой и женой. Глупость. Вокруг полно драконец, которые намного более выгодная партия без такого обременения, как предавший их истинный. Да, горько это осознавать, но матерью наследников я навряд ли стану. Дракон хоть и рассказал мне об их обычаях, но ни слова не промолвил о том, что это касается меня. Его светлое величие четко дал понять, что я фиктивная невеста, и года достаточно для этой роли. Осталось выяснить, для кого я надену эту маску, кого надо обмануть. Аристократов белых драконов? Совет, если он тут имеется? Кого-то важного для братьев? Кого? Можно гадать вечно, вот только информации недостаточно, чтобы в итоге найти единственный верный ответ. Поэтому придется пока оставаться в неведении, покорившись судьбе и воле трех драконов, для которых я стала невестой. Неожиданно вспомнив недавний поцелуй, я осознала, что он был первым. Да, первым для меня, ведь Араан никогда не позволял вести себя неподобающе. Теперь-то я, конечно, понимала, что он просто не хотел, чтобы кто-то увидел. И мало того, скорее всего, не желал сорваться. Как же, кому я буду нужна без невинности? Это же оскорбление для правителя белых драконов. Если синий подсунет ему, то кем уже попользовался. Чувствую себя от этих мыслей грязной, но так оно и есть. Меня подарили, словно наложницу. Не стоит питать надежд, что белые меня не коснутся. Коснутся и не раз. Его светлое величие прямо сказал об этом. Правда, не упомянул, что я буду должна плавиться в объятиях троих, что для меня уму непостижимо. Мне даже представить это сложно, не говоря уже о том, чтобы решиться на такой опыт. Особенно в первый раз. О, великий дракон, надеюсь, это пустые опасения. И меня не ждет ночь со всеми тремя. Это же просто невозможно, неправильно. Светлейшая. Заглянули в комнату мои служанки, спасая от постыдных мыслей. Пора готовиться к ужину. Можем ли мы помочь вам? Сообщили они, а я покорно кивнула, позволяя им войти. Что ж, возможно, этот ужин даст мне еще немного информации о здешних порядках и, в принципе, этом месте. Сейчас, трезвой головой без мысли о предательстве и тяге, я могла хотя бы все спокойно выяснить и понять, что мне делать дальше. Планы строить, конечно, было глупо, но, надеюсь, я смогу принимать решения по мере необходимости и не усугублю свое положение в ближайшее время. Лучше быть покорной, пока не разберусь со всем. Ведь я не знаю, как поступят белые, если я посмею возразить. О том, что их правитель довольно жесткий, но справедливый, знают все. Да и в разговоре его светлое величие был довольно холоден. Вряд ли ему понравится мое непокорство. А значит, надо быть осторожной. Впереди год, который я проведу рядом с драконами. Это большой срок, чтобы позволить себе с самого начала испортить с ними отношения. Поэтому не стоит совершать глупости. Позволив одной из служанок выбрать для меня наряд, я направилась со второй в купальню. Почти час девушка намывала мое тело и волосы с таким усердием, словно готовила меня к первой брачной ночи, а не к ужину. Что даже немного меня насторожило, но я почти тут же отмахнулся от этих мыслей, посчитав их глупостью. Конечно, я сейчас была любопытной игрушкой для этих троих, но в первый же день... В общем, меня одолевали большие сомнения на этот счет. Да и не готова я была. Да, по законам этого мира, права голоса я сейчас не имела. Перейдя под опеку своего истинного, я лишилась его навсегда. Ведь стала его истиной, официально и сознательно сама позволив образоваться между нами связи. Я доверилась Араану. Можно было бы сейчас корить себя, но в этом не было ничего такого. Это была обычная практика. Найти свою истину считалось огромной удачей. И никто в здравом уме даже на секунду не предположит, что пара может отдать свою истину в долг. Ведь свои пары дорожат, нормальные драконы. Да и семья спокойно отдает в надежные руки свою кровиночку, больше не вправе решать ее судьбу или вмешиваться. И сейчас я могла лишь подчиниться воле Араана. Я не могу разорвать его соглашение с белыми. Даже правитель синих не в состоянии это сделать, если только сам его светлое величие не передумает. Но на это надежды нет, я нужна ему. И он уже объяснил, почему именно я. Теперь осталось выяснить, зачем конкретно. Когда я вышла из купальни, ко мне уже спешила девушка с выбранным нарядом, тут же помогая облачиться в него. А после служанки в две руки принялись заниматься моими волосами, укладывая их в причудливую прическу. Когда все было готово, я подошла к зеркалу, внимательно рассматривая себя и свой наряд. Легкое воздушное платье с полуоткрытыми плечами и пышной юбкой смотрелось довольно мило, и бежевый цвет лишь добавлял образу нежности, позволяя мне удовлетворенно кивнуть. Стоило бы надеть украшение, но я решилась лишь на браслет. Его было достаточно в этот раз. «Вы прекрасны, светлейшая», — с восторгом произнесли девушки почти в унисон. «Благодаря вам», — улыбнулась я. «Проводите меня на ужин?» Тут же поинтересовалась я у них, получая в ответ покорные кивки. Впрочем, достаточно было и одной сопровождающей, поэтому одна из девушек осталась в покоях, а вторая вызвалась показать дорогу до столовой. Следуя за ней по коридорам, я внимательно следила за нашим перемещением, а также изредка интересовалась тем, что находится рядом. Так я выяснила, что на моем же этаже находится библиотека, которая могла бы мне очень помочь. А также совсем неподалеку просторная оранжерея и выход на центральный балкон, с которого можно даже отправиться в полет над садом, раскинутым под ним. Да, мне это было разрешено, но лишь в пределах территории дворца. Коридор же, где располагались покои его светлого величия, находился на этаж выше. Там же сейчас было занято несколько покоев его братьями, которые, оказывается, прибыли сюда на недолгое время. Ведь каждому из драконов принадлежала часть определенной территории, на которой и находился их личный дворец. Сейчас же мы располагались в центральной части, подконтрольной его светлому величию. Пожалуй, эта недолгая прогулка до столовой оказалась для меня очень полезной относительно новой информации, что воодушевляло. Девушка охотно отвечала на вопросы, давая понять, что пока запретных тем для меня нет, что, несомненно, радовало и обнадеживало. Надеюсь, и драконы не станут скрывать от меня правду и честно расскажут о моей роли. Должна же я знать, как себя вести и в каких именно случаях. Наверное, в этот момент я была немного наивна, думая, что все так просто, и даже не подозревала, что именно меня ждет уже сегодня. Впрочем, заподозрила неладное я, когда мы вместо того, чтобы спускаться, вдруг оказавшись на лестнице, пошли вверх. Это озадачило, но задать вопрос я не решилась. Пока мы не оказались в коридоре, в котором около ближайших дверей стояла охрана. Двое драконов в белоснежных доспехах при нашем появлении молча распахнули двери, негласно приглашая меня проследовать внутрь. Вот только вместо этого я встала как вкопанная, осознавая, что именно это значит. Ужин будет вовсе не в столовой. Да и не только ужин меня, похоже, ждет, а вечер в компании его светлого величия. Ведь именно двери в его покое сейчас были распахнуты передо мной, призывая переступить порог. Но стоит мне это сделать, как назад пути уже не будет, это точно. Вот только его уже нет. Я не могу развернуться и уйти. Это не в моей власти сейчас. Но могу поговорить с белым драконом. Могу ведь? Не чувствуя себя от волнения, я глубоко вздохнула и медленно вошла, вздрагивая, когда двери за мной почти бесшумно закрылись. А навстречу вышел вовсе не его светлое величие, а его брат. Тот, которого я так сильно заинтересовала при недавней встрече в коридоре. Его рассветное величие. Приблизившись ко мне, мужчина молча протянул мне руку, но я не откликнулась на предложение, судорожно соображая, чем мне грозит это уединение. По факту о том, что для всех братьев я являюсь невестой, я знаю не от его светлого величия, а от другого белого дракона. Так откуда мне знать, не соврал ли он мне? Конечно, эти мысли напугали сильно. Если все не так, и меня застанет здесь его светлое величие, то неизвестно, какое наказание ждет меня за это. Я могу сколько угодно объяснять, что меня обманули, и я не знала. Но доказать ничего не смогу, это точно. «Зачем я здесь?» Испуганным голосом поинтересовалась я, отступая обратно к двери. «Если его светлое величие узнает?» «Узнает», — не дал мне договорить мужчина, заставив меня недоуменно посмотреть на него. «Ведь мы сейчас пойдем к нему, София. Тебе нечего бояться, никто тебя здесь не обидит». Дракон вел себя совершенно иначе, чем в коридоре. Не было этой надменности и игривости во взгляде. Да и любопытство сейчас он скрывал. Все, что успела я заметить, лишь промелькнувшее вместе с вертикальными зрачками восхищение при моем появлении. Вероятно, его дракону понравился мой вид. А может, запах, как и его брату недавно. Не уверена. Да, запахи являлись основой в становлении пары даже среди истинных. Но белые... Белые драконы были для меня загадкой. Куда именно пойдем? Почему тогда меня привели именно сюда? Мы вернемся в коридор? Завалила я вопросами мужчину, уголки губ которого еле заметно дрогнули, выдавая легкую улыбку в ответ на мое беспокойство. Смешно ему, а я дрожу вся от страха. Мне нельзя здесь задерживаться от слова совсем. Даже если я стою у двери, а не нежусь в объятиях брата его светлого величия. Это все равно могут неверно истолковать. Дашь мне пару минут, чтобы объяснить все? Поинтересовался он, видимо, заметив, насколько нервно я себя веду. «Да, прошу». Пробормотала я, прижимаясь спиной к двери. Так я чувствовала, что в любой момент могу покинуть эту комнату, хотя и не знала, заперта ли дверь или нет. «Нейран совсем недавно помог тебе со связью. На время заблокировал ее, чтобы тебя больше не тянуло к твоему истинному», пояснил дракон, переступая с ноги на ногу и не смея приблизиться ко мне ни на шаг. «Знал, что меня это напугает». «Верно. Во мне ничего не отзывается, если я думаю об Араане», — согласилась я. «Но знаешь ли ты, что это не то же самое, как если бы ты никогда не встречала его? Без связи теперь ты существовать не можешь. Точнее, можешь, но недолго. С каждым днем твоей драконице будет становиться все хуже. Познав хоть раз в жизни, что значит быть связанной с кем-то, она больше не сможет быть одна», — произнес дракон. И с каждым произнесенным им словом мои глаза все сильнее округлялись, а сердце билось все неистовее. Он был прав. За всеми событиями я совершенно забыла о том, что бывает в таких случаях. Точнее, не совсем таких, ведь обычно истинные добровольно не разрывают связь между собой. Исключение составляет смерть. Если один умирает, второй живет совсем недолго. Если только не откажется от своей звериной сущности. Но это, по сути, то же самое. Без дракона жизнь не жизнь, а жалкое существование. Для меня сейчас Араан тоже, по сути, умер, как и я для него. Не знаю, что он будет делать и как спасаться этот год, но мне надо было что-то решать. Вот только что? Был ли хоть какой-то вариант? Хоть один? И почему я раньше об этом не подумала? Почему не задала вопросы его светлому величию? Хотя тогда я не думала, что его брат будет блокировать мою связь, но с ней мне было бы еще хуже. Ежеминутно тянуться к тому, кто от тебя отрекся, ужасно. Так как я испуганно молчала, не в силах задавать даже вопрос, белый дракон продолжил. «Нейран уже говорил тебе о наших традициях. Одна невеста для троих. Вариант спасти твою драконицу лишь один. Стать нашей настоящей невестой, София. Образовать с нами тремя связь». «Погодите». Остановила я мужчину, чувствуя, что от накатывающей паники становится трудно дышать. Почему я должна верить вам? Почему его светлое величие сам не расскажет обо всем этом? Почему он сам не заблокировал связь? Потому что он не может. Договор, который заключен с твоим истинным, не дает ему права уговаривать тебя на что-то, либо предлагать варианты, которые приведут к тому, что договор будет недействителен. Договор можно аннулировать, я стану свободной? Тут же воскликнула я, но вмиг осеклась. О какой свободе речь, если без связи с кем-то я умру? И тут придется выбирать, Араан или эти трое. Спокойно, София, надо просто все обдумать. И все же попытаться переговорить с его светлым величием. Убедиться, что все так. А это не обычная проверка или уловка от его братьев. Видимо, сомнения все же отразились на моем лице, так как мужчина снова протянул мне руку. «Пойдем, мои братья уже ждут нас. Да и ты наверняка голодна. За ужином сможешь задать вопросы. Только будь готова к тому, что в основном отвечать будем либо я, либо Нейран. Сэриан может лишь рассказать тебе о твоей роли невесты. И зачем ты вообще нам?» Несмотря на все сказанное, обнадежил меня мужчина. «Мне это интересно даже больше остального», — отозвалась я, отлипая от двери и делая шаг к дракону. «Мне сложно находиться в неведении, но куда мы идем? И почему мы в ваших покоях?» Уточнила я все же, пока не понимая, почему бы сразу не отвезти меня на ужин. «Да, Сэриан не может участвовать в разговоре, но наверняка может слушать». «Потому что ужин на общем балконе», — с усмешкой ответил дракон, беря меня за руку и проводя через всю гостиную к выходу на открытую галерею, с которой открывался невероятно прекрасный вид на другую сторону дворца. Не на сад, как у меня, а на величественные горы, в мгновение заставившие восхититься меня своей красотой. Я даже не сразу заметила, что мы тут не одни. Его светлое величие с уже знакомым мне братом, подарившим мне поцелуй Штут. «София!» — позвал меня Сэриан, и я тут же поспешила к нему. Конечно же, пока из всех троих доверяя тому, кому меня отдал Араан. Глупо, ведь он тоже мог многое скрывать, но я должна была хоть кому-то верить, иначе так с ума сойти можно. Да, они все твердили, что мне нечего бояться, и меня здесь никто не обидит, но это могли быть лишь слова. Я достаточно сглупила, поверив Араану, и сейчас стоило бы вести себя более настороженно, что я и пыталась сделать, хоть и получалось плохо. Но как, если я на чужой территории и уйти отсюда пока не могу? Но надеюсь, когда-нибудь мне это удастся, и не в компании истинного предавшего меня.